может знать Макош. Все-таки богини несколько тысячелетий, но эта тетка себе на уме и почти не отвечает на вопросы. Либо посылает к другим богам, либо уводит разговор в сторону. Михаил снова вывел перед своими глазами опостылевшую строчку, надеясь найти ответ на вопрос, как взять новую планку силы. До следующей эволюции необходимо изучить еще одну природную стихию. «Ничего не поменялось. Да какую стихию тебе надо-то?» В сердцах вскричал Попрыгайло. И впервые кое-что в строке системы поменялось. В конце строки появилась звездочка, какими обычно обозначают пояснительные сноски. Не веря, что ему ответили, Михаил все же попытался мысленно нажать на эту звездочку для получения ответа, и у него получилось. Чтобы получить класс линия, объедините две стихии и познайте их общую силу. «Но хоть что-то», — облегченно выдохнул мужчина. «С этим уже можно работать». Теперь предстояло вновь напрячь их научный отдел, чтобы тот разработал теории объединения и новые ритуалы. Но все это уже становится в чем-то рутиной. Главное – незримый барьер непонимания, как развивать собственный дар, был прорван. Глава 14. Змей. На первый взгляд, мой выбор темного бога из пантеона Макоши может показаться странным, но я считал, что других кандидатур просто нет. А выбрал я в качестве претендента на роль главы моей темной фракции змея. Да, у меня с его родом были серьезные разногласия, и это мягко говоря. До сих пор помню крик Увара Змеева нам в спину, когда он объявил роду Дажьевых войну. Да, потом ее отложили, но не отменили совсем. И пусть я сейчас не являюсь последователем Дождьбога, не думаю, что Змеев меня простил. Но вот его предок, ставший богом, другой вопрос. С ним прямого столкновения не было, хотя я несколько раз и рушил его планы. К тому же Змей – молодой бог. Опыта у него как бы не меньше моего, хоть и стал он богом раньше. Уж слишком у нас теперь разные весовые категории. И он это наверняка понимает, именно поэтому может согласиться. К тому же риск для него – дело привычное. Не умея он рисковать, не стал бы богом во времена, когда это было сделать на несколько порядков сложнее, чем сейчас. Связался я с ним через его род, просто позвонил в принадлежащую Змеевым юридическую контору, контакты которой свободно лежали в общем доступе, и попросил соединить меня с владельцем. «А ты наглый сученыш!» Прошипел через 10 минут у меня в голове знакомый голос Увара Змеева. «Ты забыл, чем окончилась наша прошлая встреча?» «Нет, не забыл, но у меня дело к твоему предку, Змею, выгодное для него. Я с ним так и так свяжусь, но если это произойдет не через тебя, Змей может и задуматься, а нужен ли ему такой потомок, да еще во главе рода». «Что за дело?» – зло прошипел Змеев. «Тебя оно не касается. Захочет, так твой предок сам тебе все расскажет. Жду 5 минут. Если он не позвонит, буду считать, что ты ему ничего не передал, и свяжусь через других посредников». Не дожидаясь ответа, я разорвал связь. Удачно получилось. Не думаю, что Змеев рискнет замолчать мой звонок. А с другой стороны, если Змей не позвонит в ближайшее время, то покажет как минимум мне, что не очень-то и ценит своего потомка. Либо позвонит как раз в ближайшие 5 минут, экономя мне кучу времени и сил. Змей позвонил. «Воин света», — немного ехидно протянул темный бог. «Какая честь, что понадобилось главе светлого пантеона от скромного младшего темного бога. Это не телефонный разговор. Предлагаю встретиться». «Про тебя жуткие слухи ходят. Нас темных на завтрак ешь, а когда сыт, своего пса Дормидонта отправляешь. Надо же песика косточкой подкормить». «Ты только ему такое в глаза не говори, а то ведь он может и решить тебя попробовать на зуб». «Какова забота? Я тронут». «Так ты согласен встретиться?» «Где мои гарантии, что ты меня там не убьешь?» Стал серьезным Змей. «Мое слово». «Слово это замечательно», — без иронии заметил Змей. Но было бы еще лучше, если бы о нем знал не только я. Макош устроит в качестве гаранта. Не думаю, что богиня откажется от такой должности. Ей это ничего не будет стоить, так и я ей еще чуточку больше стану обязан. Даже так, протянул змей. Тогда я согласен. Где и когда? Через час. Место уточню чуть позже. На самом деле я думал воспользоваться ресторанчиком, что так любит древняя богиня, раз уж приплел ее в гаранты. Осталось лишь с ней самой обсудить мои планы. Наглец, покачала головой Макош, когда я с ней связался. Но так уж и быть, побуду гостеприимной хозяйкой. Минуты две, потом уж ребятки сами. Приятно познакомиться. Змей галантно поцеловал воздух над ладонью Макоши. Ох уж эти европейские заморочки. Картинно покачала та головой. Ладно, мужчины, не буду вам мешать обсуждать ваши важные дела. Вроде сказано, это было серьезным тоном, но вот формулировка показывала, что иначе как к детским разборкам она к нашему разговору не относится. Подтверждаю себя гарантом встречи. Это уже персонально змею. И больше не задерживаясь, богиня покинула нас, исчезнув прямо из зала на глазах у всего ресторанчика. Смотрю, вы давно знакомы. Усаживаясь напротив меня, вопросительно поднял бровь змей. Не слишком близко, но взаимопонимание есть. Открывать роль Макоши в своем становлении перед темным я не собирался. Он и сам это потом узнает, если уже не догадывается, но сейчас это ни к чему. Итак, о чем ты хотел поговорить? Сразу к делу. Так и время нынче неспокойное. Ситуация может поменяться в любую секунду. Хорошо. Я хочу предложить тебе место главы темной фракции в моем пантеоне. Ого! Неподдельно удивился змей, откинувшись на спинку стула. Неожиданно. Даже очень. У меня сразу множество вопросов появилось. И первый, почему я? Мы вроде не друзья, а как бы наоборот. С тобой можно договориться. Ты не идешь на поводу у эмоций и готов рисковать ради достижения своих целей. Прям польстил. Усмехнулся змей. Первоначальное удивление быстро прошло, и сейчас темный бог быстро просчитывал в голове новые данные. К тому же, сразу хочу предупредить, в пантеон я тебя возьму только когда разберусь с Беккером, а твоя помощь понадобится уже сейчас. Вот в чем риск, да? Сразу как-то успокоился змей. Какие гарантии, что ты выполнишь свое обещание? Мое слово. Может, снова Макош позвать. Рано отпустили старушку. Улыбнулся змей. Ты бы поосторожнее со словами, особенно в этом месте. Это ее ресторан. Улыбка тут же исчезла с лица темного бога. Он даже как-то подобрался и еле удержался, чтобы не начать крутить головой по сторонам. Да, со старушкой это я погорячился. Думаю, если ты желаешь идти ко мне в пантеон, ты должен научиться доверять моему слову и без посторонней гарантии. Допустим. Но что ты от меня хочешь сейчас? Беккер своими действиями провоцирует объединение темных и последующую войну двух фракций. Мне нужен шпион в стане врага. И что ты надеешься узнать? Мне нужен Беккер. Где он находится? Его уязвимые места, возможность завести в ловушку. Так что исходи из этого. Если ты уничтожишь его, и я войду в твой пантеон, где гарантии, что его сторонники потом нас не сомнут из мести? При уничтожении главы пантеона все остальные боги и их последователи переходят в новый пантеон. Наши враги станут моими подчиненными. Заманчиво, протянул змей. А ты же понимаешь, что по сравнению с темным союзом твое наследие — это кучка слабых богов-новичков. С чего ты решил, что сможешь убить Беккера? У меня нет другого выбора. А у меня есть. Если у тебя нет каких-то козырей в рукаве, то я предпочту синицу в руке, чем журавля в небе. Я поджал губы. Предложить змею, кроме поста главы фракции и расширения доступа к инфополю, я ничего не мог. Да и о каких козырях он желает узнать. А даже если бы они и были, кто мешает ему и в этом случае послать меня и с этими сведениями на руках прийти к Беккеру? Примерно это я у него и спросил, не уточняя, что козырей у меня нет. Даю слово, что не стану распространять эту информацию. Ты сказал, что нам нужно учиться доверять друг другу, если хотим работать в одном пантеоне. Предвосхитив мой вопрос, широко улыбнулся змей. Блин, уел. И ведь на попятную не пойдешь. Нам надо соображать, что может послужить козырем, что склонит змея на мою сторону. Слышал о появлении в мире существа высшего порядка из новой фракции. «Да, читал глобальное сообщение», – заинтересовался темный. «Это развившееся до уровня бога животное. Оно получило разум, и у нас партнерские отношения». «Один, пусть и неординарный боец, погоды не сделает». «Мы не знаем, на что способна новая фракция, раз. Ее возможности могут стать неприятным сюрпризом». Я вспомнил огненный шторм и то, что только объединившись всей своей свитой, мы смогли начать брать над ним контроль. Иначе бы этот шторм было не остановить. А если его напустить на стационарный алтарь какого-либо бога или вообще на храм, смогут ли те уцелеть? Видно, что-то такое промелькнуло на моем лице, и змей это заметил. На себе опробовал. Видел со стороны, ушел я от конкретики. Но это еще не все. «Можно ведь попробовать привлечь сторонников и из других фракций. Это два». Выдал экспромтом, вспомнив свой разговор с Дашей. «Если объединить все 5 фракций, можно получить полный доступ к инфополю, что позволит знать о всех действиях и планах Беккера. А обладая информацией, можно будет действовать на опережение». «Еще фракции?» В который раз за разговор удивился змей. «И много их осталось?» «Кроме названной еще 2». Проблема в том, что в этих фракциях на данный момент нет главы, человека, равного нам по силе. А Беккер об этих фракциях знает? Возможно, но тут наша задача перетянуть их на себя. Без глав это бессмысленно. Все может еще поменяться. Еще пару дней назад у фракции разума тоже не было главы. Змей глубоко задумался. Было видно, темный бог впервые за весь разговор отнесся к моему предложению всерьез и готов сделать ставку на меня. Поэтому его ответ не стал для меня неожиданностью. Все же я правильно его просчитал. Змей любит рисковать ради высокого куша. Я на твоей стороне. Даю слово. Отлично. Облегченно улыбнулся я. Расскажешь о 2 последних фракциях? Стоит навести с ними отношения до того, как появится у них глава. Ты все же отозвался на мою просьбу. Довольно повернулся Алан Беккер к старику в тяжелой шубе, что опирался на старые видавшие виды посох. Говори, чего хотел. Не надоело служить бабе. Решил вывести на эмоции собеседника Беккер. Но обломался. Старик пропустил его подколку мимо ушей, молча ожидая ответ на свой вопрос. Поняв это, американец перешел к тому, зачем вообще запросил эту встречу. «Я хочу, чтобы темные боги правили миром. Светлые, конечно, останутся. Нужен ведь нам на ком-то развиваться». Развел руками Беккер. Вроде он был и рад от них совсем избавиться, но не судьба. Но для достижения этой цели нам нужно объединиться. И я не зря задал свой вопрос вначале. Это была не издевка. Попробовал исправить незадавшийся тон разговора темный. А то старик все так же молчал и равнодушно смотрел на молодого по сравнению с ним бога. «В случае, если ты присоединишься, то мы либо убьем Макаш, либо заставим ее отказаться от своего поста главы пантеона. Это, в принципе, возможно, даже если она говорила обратное». «Сменить служение бабе молокососу!» – неожиданно мощно рыкнул старик. «С чего меня это должно заинтересовать?» «Есть теория, что наша планета разумна, а это значит, что и другие планеты могут обрести разум, когда там появится жизнь. Освоение того же Марса – дело ближайших 3 столетий, но ведь мы вполне можем и подождать такой срок, правда?» – ослепительно улыбнулся Беккер, чисто по-американски. «И вот на новой планете уже ты сам станешь главой собственного пантеона, да еще самым первым. Кто знает, какие бонусы это тебе может дать?» Что мешает мне достигнуть того же при Макоши? Она развивает космические программы человечества, помогает людям в том направлении, а даже когда начнется освоение других планет, кто сказал, что новым главой поставят тебя, а не кого-то иного? Хорошо. Считай, ты меня заинтересовал. Хмуро кивнул старик. Чего ты хочешь сейчас? Поддержите мои теракты, наберите новых последователей, а когда я приду, не мешайте мне скинуть Макош с ее трона. Уговор? Мы поддержим теракты, кивнул старик. И мешать тебе не будем. В обмен на твое слово. Даю слово. Легко кивнул американец. «Ты станешь новым главой пантеона, Велес?» «Сразу, после победы», — внезапно внес поправку древний бог. «Но как? До освоения Марса еще дорасти надо», — растерялся Беккер. «Изгонишь меня из пантеона и позволишь набрать свою свиту», — рыкнул Велес. «А то развел тут другие планеты, космос!» — покачал головой старик и припечатал. «Фантазер!» «Согласен», – нехотя, но стараясь задавить свое недовольство, подтвердил новую договоренность Беккер. «А ведь был такой шикарный шанс кинуть древнего бога, как в той притче об осле, падишахе и хадже». Если кто не знает, хадже пообещал падишаху научить осла грамоте за 10 лет в обмен на мешок золота, иначе его казнят. Когда Хаджу спросили, почему он согласился, ведь это невозможно, тот ответил. 10 лет – долгий срок. За это время либо осел умрет, либо падишах, либо я. «Пропустите, дайте пройти!» Бодрый православный священник средних лет пробивался сквозь оцепление из толпы и полиции к руинам, оставшимся от некогда блистающего в лучах солнца небоскреба. В небоскребе раньше располагался развлекательный центр. Были этажи, сданные в аренду крупным компаниям под офисы. Нижние этажи занимали торговые точки, бутики и многочисленные кафешки. Но все это было уничтожено атакой темного бога, разрушившего массивные опоры здания так, что оно буквально сложилось, как карточный домик. За несколько секунд тысячи людей погибли, выбросив в пространство огромное количество боли, эмоций, ужаса и ненависти. Руины окутало облако негатива, настолько осязаемое, что все, кто его касался, получал язвы на теле и резкий упадок сил. Кто-то падал в обморок от легких рваных сгустков, что как куски ваты на ветру кружили вокруг места трагедии в радиусе 30 метров. Но мало этого, город, в котором произошел теракт, принадлежал темному богу, а тот не рвался очищать загрязненное тьмой и негативом место, и своих светлых коллег на свою территорию не пускал. Так и неизвестно, чем бы закончилась история с пятном тьмы в центре города, если бы здесь не жил Артем Муратович Квашня, в миру отец Алексей. В отличие от светлых богов и медиумов, священнику было глубоко плевать на все соглашения между двумя фракциями. Главное для него было помощь людям. В день СМС от бога батюшка Алексей не поверил появившейся перед глазами строке и отмахнулся от нее, считая искушением дьявола. Поэтому своего статуса он не видел. А тот имел кое-какие отличия от статуса других людей. Имя Артем Квашня, класс медиум, фракция нейтральная, пантеон отсутствует, бог-покровитель отсутствует, уровень развития ходок, умения, молитва, преобразование энергии. «Батюшка, вам туда нельзя», — попробовал остановить священника сержант полиции. «Разве ты не видишь, что это место проклято?» — возмущенно уставился отец Алексей на молодого высокого парня. «Я обязан очистить его, пока еще больше людей не пострадало от дыхания ада». «Батюшка, я не имею права», — попытался возразить сержант, но под бешеным напором священника невольно отступил на шаг назад. Это хватило отцу Алексею, чтобы прорвать оцепление и вплотную подойти к мареву негатива, куда сам сержант, являющийся всего лишь инициированным, соваться побоялся. Над руинами в обычном зрении был виден легкий туман. Но для батюшки, на инстинктивном уровне, освоившем энергетическое зрение, он выглядел черным смрадом. Выдохнув, как перед прыжком в воду, батюшка бесстрашно шагнул внутрь темного марева и, сделав пару шагов, остановился и сложил руки в молитвенном жесте. «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас грешных!» Мощным грудным басом затянул строку молитвы отец Алексей, активируя свое уменье. Над его головой стала закручиваться воронка нейтральной энергии. Она не только рассеивалась, но и наоборот, вбирала в себя разлитый вокруг негатив, еще больше концентрируя его. Со стороны казалось, что над священником сгущается тьма, которая хочет обрушиться всей своей мощью на дерзнувшего противиться ей. И вот когда воронка негатива над головой священника разрослась на пару десятков метров вверх и столько же в стороны, отец Алексей активировал свое второе уменье. «Помилуй нас, грешных!» Почувствовав, что преобразование энергии уже готово, священник затянул на одной ноте последнее слово, после чего на выдохе сказал фразу-активатор преобразования. «Аминь!» В тот же миг нависшая над батюшкой черная воронка словно вздрогнула. По ней прошел разряд светлой силы, бравший свое начало из темечка отца Алексея. Но со стороны обычных людей выглядело это так, словно нависшую над священником черную воронку пронзила белой молнией. А следом пошел дождь. Дождь из нейтральной энергии, которую щедро поставляла воронка тьмы благодаря уменью батюшки. И весь этот водопад обрушился на священнослужителя. Часть впитывалась им, увеличивая и расширяя собственный резерв силы, но примерно две трети уходила в землю и, просачиваясь сквозь нее, шло прямиком к душе мира. Змей смотрел это представление от начала и до конца. После слов Нурина он решил лично найти представителей всех фракций, о существовании которых до этого даже не подозревал, и оценить их возможности и перспективы. Найти представителей нейтральной фракции оказалось сложнее всего. Если бы не теракты и последующая активность отца Алексея по устранению последствий образования негативного фона, змей мог бы вообще не справиться. Но сейчас он смотрел на священника, и план Нурина уже не казался ему чем-то авантюрным. Да, придется поработать и, скорее всего, помочь представителям новой фракции достичь нужной планки для вступления в пантеон. Но ничего принципиально невозможного в этом нет. А значит, можно и впрямь поработать шпионом, а не просто создавать вид такой деятельности. Глава 15. Ультиматум Беккера. «Тебя давно не было». Такими словами встретила меня Даша, когда я снова решил посетить серверную. Были дела в материальном мире. Все равно здесь хаос в вероятностях творится. «Но ведь в инфополе можно узнать информацию не только по вариантам будущего», заметила проекция души мира. «Да, но мне сейчас это не нужно». «Тогда зачем ты пришел?» «Проверить, как мои действия могли повлиять на будущее». Отвечая на ее вопрос, я уже подошел к терминалу и ввел нужный запрос. Все вероятности я даже не планировал просматривать, да и невозможно это. Моя цель – первая десятка вариантов будущего. Я хотел проверить, унялся ли хаос, появились ли стабильные ключевые события, на которые можно повлиять или нет. «Черт!» – не смог сдержать я раздраженный возглас. «Ключевые события появились!» Вот только это были сражения темных богов со светлыми и нагнетение противостояния двух фракций. И как завершающий аккорд, последнее доступное мне событие. Моя битва с Беккером, где я неизменно проигрывал. Все-таки глава Темного Союза смог опять вернуть себе преимущество в формировании будущего. «Я могу тебе помочь?» – спросила Даша, когда я сел рядом с терминалом. На меня накатило чувство бессилия. Что бы я ни делал, все было впустую. Как бы ни старался изменить результат в свою сторону, враг неизменно с упорством бульдозера возвращал утраченные позиции и делал это пугающе быстро. «И что ты можешь?» – устало хмыкнул я. «Мне нужно победить одного темного бога. Как ты мне здесь поможешь?» «Я тебе обещала не вмешиваться в твои дела, но если ты отменишь свое требование, то я уверена, что смогу что-то придумать», – уверенно заявила Даша. А я задумался, нужно ли мне чтобы набирающая с каждым днем все больше самостоятельности псевдоличность аватара души мира получила свободу. Это хорошо, что она сейчас слушается меня, а ведь стоит дать слабину, то в следующий раз она либо добровольно себя ограничивать откажется, либо вообще обманет. «Ты все еще боишься меня», — констатировала Даша, не дождавшись моего ответа. «Могу пообещать, что не буду способствовать ускорению твоей смерти. Но пойми, ты в любом случае умрешь и вернешься к душе мира». «Жизнь — это путь», — ответил я. «Я не хочу его прерывать». «Ладно», — хлопнул я себя ладонями по коленкам и встал с корточек. «Что ты предлагаешь? Позволяю тебе вмешиваться в мою жизнь, если это не уменьшит ее продолжительность», — добавил я, когда заметил вопросительный Дашин взгляд. «Итак», — подошла девушка к терминалу. «Я могу в кратчайшие сроки найти вероятность, где ты победишь с минимальными потерями». «Бейкер ее обесценит своими действиями, как в прошлый раз», — возразил я. «Тогда создай нужные тебе ключевые события сам», — пожала плечами Даша. «Я могу проанализировать, какие твои действия приведут к максимальному положительному для тебя результату». «А вот это уже интереснее», — подобрался я. «Ну и что там я должен совершить?» Алан Беккер занимался нудной, но необходимой работой. Он создавал артефакты. Перед мужчиной стояло два ящика с патронами. Темный бог брал из левого заготовку. Обычный автоматный патрон калибра 5.45 выжигал на его боку свой символ клетки, вкладывая 5 очков божественной энергии, после чего готовый артефакт укладывался в правый ящик. Конечно, так не изготовишь массовый продукт, к тому же переложить создание ни на кого не получится. Но уж очень Беккеру понравился тот результат, что принесла всего одна очередь из 5 подобных артефактов по важным для его врагов и в то же время беззащитным людям. Там, где сам Беккер подступиться не мог, все сделал обычный наемник, ставший разменной монетой в игре богов. Одна очередь, и у Беккера появился ценный пленник. Да, Нурин потом все же смог сбежать из тщательно подготовленной ловушки, но от этого артефакт пленения души не стал менее эффективным. «Держи». Закончив работу, мужчина передал ящик артефактов главе темной фракции своего пантеона. Переходим ко второй фазе плана. «Сегодня произошло покушение на 3 глав европейских государств», — с тревогой в голосе озвучивала новости ведущая. «Без лидеров остались Италия, Венгрия и Словакия. Сразу после этого правители Германии, Финляндии, Испании, Греции, Турции и Великобритании обратились к богам своих пантеонов с просьбой о помощи. Есть непроверенная информация, что души убитых после смерти попали не к своим богам-покровителям, а к главе богов Темного Союза Алану Беккеру. Именно он и подчиненные ему боги стоят за волной терактов, прошедших по всему миру. Мы следим за развитием событий, а пока к новостям». «Михаил Романович, ждали?» – валился на импровизированный полигон, созданный из контейнеров, молодой взлохмоченный парень. Он чуть сутулился. По фигуре сразу было видно, что со спортом не дружит. Зато флешку в своих руках он держал наподобие обнаженного меча, словно готовясь ринуться в бой. И он действительно ринулся, но не оторвавшегося от подтягиваний мужчину, а к стоящему справа от входа компьютеру. «Я разработал 36 вариантов совмещения огня и воды. Вот, проверяйте». Попрыгайло спокойно закончил упражнение и только после этого, не торопясь, подошел к компьютеру, встав за спиной у парня. Сразу стало заметно, что на фоне огромной фигуры порученца президента парень смотрится сущим ребенком. «Вот схемы, последовательность их нанесения и предполагаемый эффект». Стуча пальцами по клавиатуре, парень быстро вывел на экране несколько окошек с данными, расположив их для наглядности рядом с друг другом. Слева были рисунки схем, справа – текст с описанием. «Спасибо, Дима. Сегодня же проверю». «Это хорошо», – обрадовался парень. «А то я Лизу на свидание хочу позвать». Тут он обернулся к Попрыгайло и, чуть помявшись, уточнил. «Если из них найдутся рабочие, то мне же выплатят премию. Да, как обычно, подтвердил Михаил Романович. А можно ее, сегодня, чтобы выплатили? Так ты сегодня на свиданку собираешься, хмыкнул Попрыгайло. Ну, тогда тем более нужно пораньше начать проверять твою работу. Хорошо, я позвоню в бухгалтерию и попрошу пойти тебе навстречу. Спасибо. Поблагодарив мужчину, парень тут же выскочил с полигона и помчался готовиться к свиданию, по пути набирая номер Лизы. В том, что хоть одна из схем окажется рабочей, парень ни секунды не сомневался. Хоть подобные работы он занимался всего несколько дней, но уже успел подметить кое-какие закономерности. К тому же он был автором аж 3 заклинаний. Лучший результат среди их группы научников. А ведь он даже не имел магических способностей, которые существенно помогали тому же Попрыгайло на интуитивном уровне осваивать свои стихии. Как и обещал, откладывать проверку новых ритуалов схем по объединению 2 стихий Михаил не стал. И, внимательно ознакомившись с первой из них, запомнив все детали построения, приступил к проверке. Была не нулевая вероятность получить результат с первого раза. Дима всегда не просто передает свои теоретические наработки, но и рассортировывает их от наиболее перспективных к тем, чей положительный результат в его расчетах наименее вероятен. В первом по списку варианте ритуала объединения стихий огня и воды Дима предложил создать струю огня, а затем обвить ее спиралью из воды. 2 противоположные стихии начнут взаимодействовать друг с другом, образуя пар, в котором будет находиться частичка энергии Михаила. Эта частичка позволит направлять полученный пар и создавать из него новые заклинания. По расчетам, это было именно то, что требует схема – объединение стихий и познание их общей силы. Вот сейчас Попрыгайло и проверит, правильно ли предположение научников их группы. Мерно загудела струя пламени, вырвавшаяся из ладони Михаила. Поднеся к ней вторую руку, мужчина сосредоточился и постарался вызвать в себе те чувства, что он ощущал при управлении водой. Струя пламени тут же погасла. Михаил в процессе сосредоточения утратил контроль над ней. Вторая попытка, но в этот раз Попрыгайло постоянно отвлекался на поддержание струи огня. Чувство было сродни попытке одновременно стучать себя ладонью по голове, а второй гладить по кругу живот. 2 этих разнонаправленных действия, легких в исполнении по отдельности, одновременно получается выполнить далеко не у всех и не с первого раза. Но вот когда у Михаила получилось... Над конструкцией вверх устремились облачка пара. «Молодец, парень!» – довольно улыбнулся Михаил. Как и высчитал Дима, в получавшемся паре мужчина продолжал чувствовать свою энергию, хоть и рассеянную, и даже слегка измененную, но все еще вполне подвластную контролю. Сосредоточившись на ней, Михаил потерял контроль над огнем и водой, отчего конструкция по производству пара тут же рассеялась. Но Амбалу было не до нее. Он полностью переключил свое внимание на те облачка пара, что зависли под потолком, и сейчас пытался хоть как-то ими управлять. Дело шло, но тяжело. Собственная энергия стремилась вернуться к исходным данным, став либо огнем, либо водой, и если Михаил позволял ей это, то пар тут же исчезал. Изначально застивший весь потолок пар почти исчез, скукожившись до объема в 2 литра. Только тогда Михаил смог уверенно его контролировать, вытягивать в 1 тонкую линию, создавать геометрические фигуры и под конец попытался создать боевое заклинание, взяв за основу стрелу воды. Получившаяся из пара стрела не впечатляла. 2 литра объема сгустились в небольшой, примерно с фалангу мизинца, плотный сгусток, который бессильно разбился, а металлический лист-мишень, не нанеся тому никакого урона. Однако совсем бесполезным это действие не было. Внимание, вы начали познание новой стихии, пар. Прогресс познания 0,3%. «Ну, парень, 1 премию ты себе уже заработал», — довольно улыбнулся Михаил. «Посмотрим, что принесут другие созданные тобой схемы». Но прежде чем приступить к их проверке, мужчина снова несколько раз повторил первую опробованную схему и довел ее до автоматизма. Повторное создание стрелы из пара подняло прогресс освоения стихии до 1%, после чего остановилось и увеличиваться никак не желало. Только после этого Михаил двинулся к компьютеру для изучения новых схем. Примерно в середине этого процесса ему и позвонил президент. Пожалуй, впервые в жизни этот звонок вызвал не тревогу или желание быть полезным человеком, которого Попрыгайло безмерно уважал, а досаду, что его отвлекают от интересного дела. «Михаил, ты в курсе последних действий Беккера?» «Нет, занят подготовкой магов». «По его заказу совершено убийство 3 глав европейских государств. Остальные, и я в их числе, получили ультиматум. Либо мы работаем на него, либо нас также исполнят, а наши души попадут к нему, после чего он устроит нам ад». «Разве он не понимал, что это, наоборот, отвернет вас и других лидеров от него? Вы же наверняка уже обратились к светлым богам за помощью». «Да, это так. Я уже получил защитный амулет от Макоши, как и мои коллеги от своих богов. Но аналитики считают, что либо артефакты Беккера сильнее, и никакие амулеты нам не помогут, или же его цель еще больше накалить обстановку и выявить, кто согласен ему подчиниться, а кто категорически нет. Если последний вариант, то аналитики считают, что следующим шагом Беккера будет показательная атака на один из существующих пантеонов. Ее отличие от атаки на древнеримский и древнегреческий пантеоны будет в наличии предателей среди темной фракции». «Что от меня требуется?» «Свяжись с Нуриным, передай эти сведения и узнай, что он намерен предпринять. Может, ему известно больше о планах Беккера, все же он сейчас на острие его атаки». «Есть, свяжусь сейчас же». Уже набирая номер Олега, Михаил подумал, что может и не успеть дать указания в бухгалтерию о выдаче премии Диме. Еще раз убеждаюсь, что Даша все больше становится самостоятельной и приобретает черты собственной личности, уже не являясь просто слепком моего подсознания. А все потому, что некоторые предложенные ей шаги даже не приходили мне в голову, но при этом перекликались с намеками той же Макоши. Например, одним из условий создания нужных мне ключевых событий Даша посчитала привлечение на свою сторону последователей Беккера. Правда, она отнесла к ним не всех темных, а только самых ближайших сторонников моего врага. Но для того, чтобы подобраться к ним, мой союз со змеем Даша посчитала правильным шагом. Мой второй, названный змею Козырь, оказался тоже в ее плане по изменению ситуации. А вот что бы мне в голову точно не пришло, и что дало мне повод считать, что Даша продолжает саморазвиваться, это охота на эволюционировавших животных и создание из их душ артефактного оружия. Причем ее абсолютно не смущает тот факт, что это может настроить фракцию разума против меня и создать в дальнейшем полноценный пантеон мне станет в разы сложнее, если вообще возможно. Может, мне вообще тогда создать супероружие сразу из душ представителей всех пантеонов? Съязвил я на ее предложение, когда в первый раз услышал. Было бы неплохо, вопреки моим ожиданиям, заявила Даша. Но чтобы получить такое супероружие, представители фракций должны быть сущностями высшего порядка, а у двух фракций еще таких нет. Забудь, я пошутил. Мрачно отмел я этот вариант. А зря. Такое оружие позволило бы тебе не переживать за итог схватки с Аланом Беккером. Были и другие предложения, что сделать, чтобы появились ключевые события, выгодные мне. И они заключались не только в прямых военных действиях или поиском союзников. Так Даша предложила мне провести полноценную информационную войну. Она и так велась, но не под моим контролем. А девушка на реальных примерах показала мне, как та или иная новость способна создать ключевые события или, наоборот, разрушить его. До этого я как-то не задумывался, что одним своим появлением на публике могу создать события. Хотя ведь это на поверхности лежит. Но не на то у меня мозги заточены. Однако нужно меняться, если хочу остаться жить и победить. Когда я вернулся в свой домен и собирался созвать свою свиту, чтобы озвучить разработанный с Дашей план действий, первым со мной связался змей. «Беккер пошел в наступление». Сходу начал он доказывать свою полезность. «Уничтожил 3 глав государств, забрал их души и поставил ультиматум другим лидерам». В чем ультиматум? Они должны работать на него. Но на самом деле основной прицел этой атаки не на самих глав государств. Те легко могут защититься, если обратятся к светлым богам своего пантеона. Главная цель – чиновники среднего и нижнего звена. У них прямого выхода на богов нет. Зато об ультиматуме они в курсе. Стоит представителю Беккера прийти к ним и приставить пистолет к виску, и они выполнят любое его поручение, зная, что их ждет участь пострашнее смерти. А когда представитель уйдет, те могут тут же кинуться сдаваться к светлым, недоверчиво хмыкнул я. Еще и профит с этого поимеют, мол, не виноватые они, их заставили и под шумок выбить себе защиту. Чтобы этого не случилось, уходя, подчиненный Беккера привяжет к чиновнику артефакт с символом клетки внутри. Стоит его снять, и душа человека автоматически уйдет к Беккеру, да и как-то следить за носителем артефакта через него Беккер может. Единственное, чего я не понимаю, чем Беккеру могут помочь люди такого ранга? В голосе змея сквозило не только удивление, но и желание узнать ответ. Он почти не сомневался, что я его знаю. И я не подвел своего нового союзника. Тем более работа над планом с Дашей не прошла даром, раскрыв мне новый потенциал работы с вероятностями. Он хочет создать ключевые события. «И?» – не понял змей. Пришлось коротко объяснить, что это такое и насколько важно. «Тогда буду сообщать тебе, кого он завербовал», – подвел итог змей. «Но я знаю немного. Смогу работать лишь на территории нашей страны, учитывая это». «Понял». Сразу после разговора со змеем со мной связался Михаил Романович. Тема была та же самая, лишь информации у порученца президента было меньше, чем у змея. «Президент интересуется, что ты намерен делать?» В конце разговора спросил Попрыгайло. «Похоже, на какое-то время придется стать охотником», – мрачно ответил я. «Что бы ни задумал Беккер, оружие мне и моей свите понадобится в любом случае. И как бы мне не было противно, придется начать отлов эволюционировавших зверей». Глава 16. Львиное сердце. Ра! Мощный рев огромного льва сотряс саванну, распугав животных в радиусе 5 километров. Мне же пришлось гораздо хуже, потому что этот рев был акустической атакой эволюционировавшего зверя по мне. И, кстати, да, хищник прерий успел обрести разум, а с ним и ненависть к людям. Уж очень ему не понравилось, когда к обнаруженному источнику нейтральной энергии прибыла группа наемников и уничтожила половину его прайда. Поэтому, убив нападавших, лев не поленился и прошелся по ближайшим племенам, зачистив от людского присутствия территорию аж в 300 квадратных километров. Собственно, именно поэтому я и выбрал его в качестве своей цели. Раз уж мне нужна душа эволюционировавшего животного для создания артефакта, то хоть мучиться не буду об убийстве невинного зверя. Попал я сюда с помощью Михаила Романовича. У России в Африке была своя военная база, с помощью которой правительство поддерживало лояльные к нашей стране государства региона и защищало интересы крупного бизнеса. До базы я долетел на военном транспортнике, что доставил необходимые для военных грузы. А дальше я впервые ощутил, каково это летать на современных реактивных штурмовиках. Так еще и пилот решил приколоться и заложил парочку бочек. Но долетели. Из соображений безопасности, прежде всего пилота, десантировался я, шагнув прямо из кабины на пропеченную землю саванны в паре сотен метров от льва. В пределах собственной видимости такое было возможно, даже при отсутствии на местности моих последователей. И вот после долгого перелета и легкого экстрима в воздухе, стоило мне очутиться на твердой земле, как моя добыча сразу решила доказать мне, что я попутал наши роли. От акустической волны меня прокинуло на землю и протащило по ней пару метров. Хорошо, хоть я уже был в своей броне, но приятного все равно мало. А лев на этом не остановился, и когда с приветствием было покончено, прыгнул следом. Не иначе, чтобы лично пожать мне руку своей могучей лапой, или даже обнять и зацеловать до смерти. Иначе зачем он так пасть в полете раскрыл и передние лапы расставил? «Извини, я люблю женщин», — сказал я, исчез, чтобы тут же появиться в воздухе за его спиной. Лев аж опешил. Причем не из-за моего исчезновения, а от моих слов. В пространство устремились мысли-образы, что я примерно интерпретировал как фразу «Что за извращенец думать о спаривании со мной?». Но тут я упал на его спину и вонзил во врага свои зазубренные когти-лезвия, легко пробившие жесткую шкуру, не поддающуюся обычным пулям и осколкам гранат. На этот раз рев был не атакующий. В нем сквозила боль и злость разумного зверя. Я же останавливаться на этом не собирался. Не вытаскивая когти из тела льва, я принялся выжигать на шкуре животного свой символ атаки. Конечно, можно было бы создать его, как обычно, силой мысли, но тут была одна тонкость. Привычным способом я льва просто убил бы, и его душа мне не досталась. А вот если выжечь мой символ на теле врага, то он сумеет пропитаться энергией и, главное, частичкой души льва, и после его смерти я потяну за эту частичку и заберу всю душу себе. Если бы лев достиг высшего уровня, как тот же Карик, так извращаться не пришлось бы. Тут хищник резко встряхнулся, попытавшись скинуть меня со своего тела. Меня мотнуло сначала в одну сторону, затем в другую. Чтобы удержаться, я вцепился левой рукой в шерсть льва, а начатый рисунок моего символа медленно потух. Когда лев понял, что таким образом избавиться от мошки, что сидит на его спине, не получится, он упал на бок и перекатился на спину. Несколько тонн живого мяса вдавили меня в твердую землю Африки, и будь я обычным человеком, это меня обязательно бы убило. Но я все же был богом, поэтому маневр льва лишь ограничил мою подвижность. Елозив спиной по земле, зверь снова вскочил на лапы, но дальше опять показал свой разум. Поняв, что самому не удается избавиться от вцепившегося врага, лев коротким рыком позвал себе на помощь круживших недалеко самок, а сам упал на живот, чтобы тем более удобнее кинуться на меня. Но в отличие от льва, его прайд мне был неинтересен, так что стоило левицам дернуться в нашу сторону, я атаковал их своим разделителем. Три огромные туши, хоть и уступающие эволюционировавшему льву, но все равно в два раза больше обычного буйвола, упали на землю, перерубленные пополам. Над саванной поплыл острый запах свежей крови. «Ура!» – взревел лев от горя и отчаяния. Небо с землей опять поменялось местами. Хищник повторил свою попытку раздавить меня своей спиной. Не получилось. Лишь вонзенные в него мои когти еще больше расширили ужасную рану. Лев опять вскочил и побежал. За несколько гигантских прыжков он набрал скорость болида Формулы-1, после чего вдарил передними лапами в землю, резко останавливаясь, да еще и приник лохматой башкой к земле. От инерции меня швырнуло вперед, и на этот раз я не смог удержаться на спине противника. Но лев, избавившись от меня, не спешил снова в атаку. Когда он все же сумел скинуть меня, я своими когтями-лезвиями еще больше распорол его спину и даже, похоже, задел позвоночник. Из спины животного толчками вытекала кровь, залив оба его бока. Дыхание льва стало хриплым, натуженным, но он продолжал с ненавистью смотреть на меня, транслируя на всю саванну свои мысли, как он бы перекусил меня пополам, а затем растерзал на более мелкие кусочки и скормил своим левятам. И все же он уже проиграл и чувствовал это. Еще несколько минут, и он просто истечет кровью и умрет, а умирать грозный хищник не хотел. Я же пока не торопился снова атаковать опасного зверя и стал ждать, когда он ослабнет, но еще будет дышать, чтобы без проблем завершить начатое. «И чего он ко мне прицепился?» Когда думать о моей смерти надоело, сменил пластинку лев. Хоть он и развился до уровня полноценного разума, но вот говорить не мог или не хотел, но понимать мою речь отчетливо мог, это я уже уяснил, поэтому решил ответить на его громкие мысли. «Мне нужна твоя душа, чтобы сделать оружие против таких, как я». Лев тут же навострил уши, причем в прямом смысле. Как у всякой кошки, его локаторы навелись в мою сторону, чтобы не пропустить ни одного моего слова. Он даже на время думать перестал. «А выбрал я тебя, потому что ты убиваешь моих сородичей. Ты наверняка услышал мир и знаешь, что есть зверь, подобный тебе, что стал очень сильным. Мы с ним союзники». «Не может быть!» Не поверил мне лев и даже раздраженно яростно взрыкнул. «Может, смотри сам». И я постарался максимально подробно представить себе Карика и наш разговор о сотрудничестве. «Жалкая пташка!» Меня окатило презрение гордого хищника. Похож на тех падальщиков, что ходят за моим прайдом по пятам и подбирают объедки от нашего обеда. Но он жив и стал сильнее, причем сильнее тебя, и во многом благодаря мне. Снова сосредотачиваюсь на картинке, где Карик устраивает огненный шторм и выходит из него новым существом, а затем благодарит меня за помощь. Такой формат общения не позволяет солгать, что очень хорошо чувствует лев. И от транслируемых мной в пространство мыслей он злится еще больше. Лишь полученная рана, от которой он слабеет с каждой минутой все сильнее, не дает ему наброситься на меня и в бою доказать, что я не прав. Я заберу твою душу. В любом случае, хочешь ты того или нет. Но если ты отдашь ее добровольно, то сможешь сохранить частичку себя, своего разума. Говорю медленно, параллельно транслируя через мысли ему то, что может получиться после создания оружия. Тогда с каждым проведенным боем твоя душа будет по крупице восстанавливаться. И однажды станет снова полной, а ты получишь свободу. И когда это произойдет, ты уже будешь не просто сильным вожаком своего прайда. Ты станешь вровень с богами и тем вороном, которого я тебе показал. И тогда тебе подчинятся все прайды мира. Я ему не врал. Даша показала мне, как создавать оружие из чужой души и что может стать с оружием, если душа отдана добровольно. Правда, раньше так поступали лишь со жрецами богов, но сам принцип одинаков для всех живых существ. Различие начинается, когда получаешь душу уже умершего, но не ушедшего к душе мира человека, как было с душами поверженных мной богов. Согласен. Выдавил из себя лев, когда в нем остались лишь крохи жизни. А я, больше не опасаясь его атак, подошел к нему вплотную и даже занес руку для начала выжигания разделителя. «Тогда создай мой символ в своем теле, сам, и убей себя им, во славу мою!» — жестко приказал я льву. «Когда-нибудь я тебе отомщу», — донесся до меня отголосок его мысли, которые он хотел от меня скрыть. Но приказ выполнил. «Внимание! Оберегающий рак-нож желает отдать вам свою душу. Примите его дар». «Надо же, я еще и отказаться могу. Не знал. Но лично для меня так даже лучше. Без колебаний соглашаюсь, после чего так и смотрящие на меня сверху вниз глаза гордого хищника смыкаются, а огромная, с меня размером голова, тяжело падает на землю. Вроде бы я победил». Но чувствую себя палачом, казнившим невинного. Вот же сволочной лев. Я и так не горел желанием начинать охоту, а после его жертвы продолжать еще больше не хочется. В итоге решил пока отложить охоту на потом и для начала сделать артефактное оружие из полученной души. Хотя бы пойму, действительно ли оно способно помочь в войне с Беккером, или наши с Дашей предположения ошибочны. Когда пришел вызов от главы пантеона, Дормидонт как раз заканчивал разбираться с очередными умниками, что рискнули создать нового темного бога на границе сопредельного государства. В последнее время таких становилось все меньше, да и сам Дормидонт успел появиться раньше и не дать совершиться кровавому ритуалу, но полностью эта практика не исчезла. «Слушаю!» Отозвался мужик, параллельно пустив волну светлой силы, что буквально смыло эманации страха и негатива. «Я тут один артефакт сделал. Нужна оценка со стороны, насколько он эффективен. Поможешь?» Дормидон только хмыкнул про себя на такую непосредственность. Не голова, а чисто мальчишка. Новую игрушку получил в руки и тут же хочет ее испытать. Но мужику и самому стало интересно, что там за артефакт такой, поэтому отказываться он не стал. «Спарринг!» «Или найти тебе противника!» «Давай, для начала спарринг, а там посмотрим». Дормидонт удовлетворенно хмыкнул. То, что стихия у них одна и, по идее, не даст нанести урона своему адепту, его не смущало. Есть ведь нейтральные символы, да и так называемые символы-преобразователи, как тот же Калар. Так что даже входя в одну фракцию, боги вполне могут убить друг друга. Убивать мальчишку Дормидонт не собирался, но вот попробовать его на зуб... Кулаки давно чесались, а тут он и сам не против. Грех не воспользоваться такой возможностью. Спарринг решили провести недалеко от гейзера Олега. Место знакомое, а если отойти вглубь вымахавших сосен, их никто не заметит. Ну, может, кроме продолжающих держать оцепление спецназовцев, но Дормидон-то они не волновали. Мужик относился к ним с пониманием, сам был военным и знал, что такое приказ. Когда они углубились в лес, Дормидон впервые задал вопрос об артефакте. «Сразу его используешь или сначала разомнемся?» «Не хочется терять время, поэтому давай сразу», — ответил Олег, чем вызвал у Дормидон-то легкую досаду и огорчение. «Видимо, не удастся как следует подраться». «Тогда начинай!» «Ты бы хоть броню какую надел. Растерялся, молодой глава, а то еще раню тебя». «Парень!» — рассмеялся Дормидонт. «Это ты у нас удар получить боишься, а я пулям и вражьим атакам не кланяюсь». «Поэтому тебя подстрелили, подколол Олег». «Да дело прошлое», — нахмурился Дормидонт. «В бою я предпочитаю сам атаковать, а не ждать, пока по мне прилетит». В доказательство своих слов мужик материализовал в руке трехлинейку. Дормидонт был из тех редких богов, чей символ был не только в виде оружия, но еще и дальнобойного действия. И рисовался он тоже просто. Достаточно было нарисовать на руке в одну линию схематично ружье, прямая в пару дюймов, затем один завиток, подобие предохранительной скобы вокруг курка, и закончить еще одной прямой линией в дюйм, что шла примерно под 45 градусов относительно первой линии. «Ладно, тогда буду бить медленно», — скривился Олег, после чего он вытащил из кармана брюк кастет. Обычный такой, желтого цвета, с четырьмя короткими шипами над пальцами. Олег полюбовался им и, не торопясь, надел его на правую руку, шипами вниз. «Ты хоть раз кастетами пользовался?» — не удержался от шпильки Дормидонт. «Их не так одевают». «Другие, может быть», — невозмутимо согласился парень. «А этот только так». И, не дожидаясь нового вопроса, Нурин резко сжал руку в кулак. Стоило шипам врезаться в ладонь парня и пробить ее, как в кастете взбурлила энергия, окутав конечность бога по плечо. И мгновенье спустя в Дормидонта уже летела огромная кошачья лапа. Старый вояка только и успел, чтоб подставить под атаку свое ружье, да начать прыжок в сторону, чтобы выйти из-под удара. Но скорость атаки была столь велика, что он не успел завершить уклонение. Удар огромный, в два человеческих роста лапой, пришелся в плечо. Прыжок тут же превратился в короткий полет, закончившийся жестким столкновением с ближайшей сосной. Левая рука Дормидонта повисла плетью, что стало для него очередным сюрпризом. «Как так? Он ведь не обычный человек, а бог!» Но вскоре опыт подсказал, в чем дело. Олег не просто ударил его, а еще и при касании передал руке мужика часть нейтральной энергии, которая нарушила нормальное циркулирование светлых потоков в теле. «А говорил, что будешь бить медленно!» Держась непострадавшей рукой за дерево и вставая на ноги, хмыкнул Дормидонт. «Извини, я в первый раз этот артефакт использую», – пожал плечами Олег. Правой рукой, превратившейся в огромную кошачью лапу, в несколько раз больше его самого, он орудовал легко и непринужденно. Казалось, для нее не существует силы тяжести, да и собственного веса он не имеет. Вот только тело Дормидонта было в корне не согласно с таким выводом. Комментировать это заявление мужчина не стал, а вскинул свою трехлинейку и практически не целясь выстрелил. Бах! Дормидонт не ожидал, что нанесет какой-то урон Олегу, ведь не вкладывал свою божественную силу в выстрел, а их стихии одинаковые. Но хотя бы повалить юнца на землю он рассчитывал. Вот только тот легко прикрылся огромной лапой, в которой застряла пуля. Неплохо!» По достоинству оценил как реакцию парня, так и силу артефакта Дормидонт. «Но выдержит ли он полноценный удар?» После чего снова грянул выстрел, но на этот раз Дормидонт не пожалел своей силы и вложил в свое оружие сразу 1000 очков параметра. Огромная лапа вздрогнула, а мужчине почудился яростный приглушенный львиный рык. Пуля на этот раз смогла пробить защиту артефакта, но не преодолела ее, полностью застряв внутри. А затем гигантская лапа взметнулась вверх и резко опустилась на землю, породив небольшое землетрясение и направленную воздушную волну. Дормидонт вовремя спрятался за сосной, в которую недавно врезался, что и спасло его от повторного полета. Правда, Олег на этом не остановился, а шагнул и появился точно перед мужчиной с уже мчащейся в Дормидонта лапой. Увернуться от этой атаки он уже не успел, и удар буквально вмял бога в древесный ствол. Но этого мало. Олег сжал лапу, а та обхватила Дармидонта, сковав по рукам и ногам, и начала с огромной силой сдавливать его, грозя раздавить. Попытки вырваться или шагнуть в сторону, как это сделал Нурин, оказались провалом. Мужчина чувствовал еще чуть-чуть, и его убьет собственная голова. Как не обидно мужику было это признавать, но он проиграл. Недооценил юнца и его игрушку. «Сдаюсь!» — по мысленной связи процедил Дармидонт. Лапа в тот же момент разжалась, а после и вовсе исчезла. «И где?»